Андрей с Лобытовым заволновались. За полковника Березина колчаковцы наверняка станут мстить и пошлют карателей, хотя дядя Михаил приехал откуда-то с Дальнего Востока. Крыжова послали Нарочного с советом вернуться в тайгу, чтобы не вступать в бой с карателями и не выказывать белым того, что на востоке от Ясаульска собирается значительный отряд партизан. Анисим неделю молчал, а потом вернул Нарочного с подробным письмом. Начальнику штаба Андрея Березина от командира партизанского отряда товарища Рыжова. Приказываю сидеть на месте и помаленьку ждать весну, а также приказываю послать в свободные всех баб и ребятишек. Пускай до весны тут сидят. Я свободное освободил, пришли каратели, я их победил, разгромив у кровавого оврага так, что клочья полетели. Одних убитых только 36, а ушло душ 7-8. Еще я тут буду ковать пушки к весне и сабли. Еще приказываю. Всех, которые приходят, допрашивать хорошенько. Говорят, Колчак шпионов распускает по тайге. Всех шпионов казнить немедленно. Допрашивает, пускай Лобытов, он мужик бойкий. А ты, Андрей, больно жалостливый стал. Дядьку своего не жалей. Глянул бы, как он людей тут исполосовал. Да тошно стало. А добро ваше он по избам собрал, склал в кучу на усадьбе и зажег, чтоб никому не досталось. Вот какой он. Слыхал я еще, что пергаменщиков где-то в Ясаульске околачивается. Хоть бы до весны никуда не делся. Остаюсь, ваш командир партизанов Ясаульского уезда Анисим Рыжов. С тех пор с Рыжовым началась переписка. Андрей докладывал ему, сколько человек прибыло, кто такие и откуда. Получал новые указания и даже посылки, то мешочек муки, то кусок сала или каравай мороженого хлеба. В начале весны Андрею приходилось посылать Нарочного чуть ли не каждую неделю. Если зимой к отряду прибивались самые разные люди из всяких мест, больше всего поротые мужики, охотники, ограбленные бандитами, безлошадные ямщики и извозчики, то весной вдруг пошли домовитые, богатые крестьяне. Они приходили со своим оружием, с запасом хлеба и сала, хорошо одетые, да еще и с сапогами в запасе. Налито расчет был. Шли с сыновьями и с братьями, и с зятьями, располагались степенно, жили без суеты, даже не ленились рубить избушки на будущее. С их появлением жизнь в партизанском стане вдруг стала меняться. Андрей почувствовал, как в полуголодном, уставшем от зимы отряде начала пробуждаться какая-то основательность и спокойная уверенность. Лобытов беседовал с каждым прибывшим мужиком, расспрашивал его, выпытывал подноготную и поначалу только разводил руками. Однажды ночью он разбудил Андрея и спросил: «Ты знаешь, на что все это походит?» «На что?» — усмехнулся Андрей. «Потеплело, вот и пошли. Зимой они не дураки в тайге мерзнуть. Идут-то не поротые, зажиточные. Им бы у Колчака самое место, а не к нам. Видно, ваши агитаторы работают», — предположил Андрей. «Сагитируешь таких, как же», — вздохнул Лобытов. «Они к себе и не подпустят никого». «Я вот что надумал. Все это похоже на кулачную драку. У вас дрались в деревне?» «Дрались, не то слово», — сказал Андрей. «Насмерть со свободненскими сходились. Откуда, думаешь, название «Кровавый овраг»?» «А у нас не так было. До смерти сроду никого не били. Наоборот, заповедь такая существовала: помоги слабому. Понимаешь, в чем дело? Мужики эти за слабых идут. Видят, кто больше страдает, за того и идут». Лобытов возбужденно пометался по избушке. «Это ж надо, а? Понимаешь?» «Ты рассуждаешь примерно как мой брат», — серьезно заметил Андрей. «Он тоже считал, что народ всегда заступится за мученика». «А кто был твой брат?» «Монах». «В самом деле?» «Да и умер монахом», — сказал Андрей. «Он город спас от карателей. Слышал о князе Нарокове?» «Погоди, я что-то слышал о монахе». Начал было Лобытов, но Андрей перебил. «Ничего ты не слышал и слышать не мог. Его тихо привезли и похоронили в монастыре». Он сел, свесив ноги на холодный пол. «Я пока ничего не понимаю, что делается. не знаю даже, что и со мной происходит. Я ведь тоже должен быть с Колчаком, а не с вами.